Леонид Каганов. Ода славы российскому авторскому обществу. Запомни крепко, в доме не свистят, не будет денег, так гласит примета, и постепенно смысл приметы этой становится понятен всем подряд. Пока ты в доме исполняешь свист, ты нарушаешь авторское право, и в дверь твою уже стучится РАО и говорит, что ты рецидивист. Ты нарушаешь авторский закон. Не верите? Спросите у юриста. Есть автор у исполненного свиста. И даже не беда, что умер он. Так даже проще, чтобы не мешал. И пусть при жизни он не знал про РАО, но РАО восстановит честь и право, устроив юридический скандал. Он умер, но мелодия живет. А там, глядишь, и родственники живы, и вместе с РАО требуют поживы с любого, кто свистит и кто поет. Не пой под душем песен никогда. Наследники уже под дверью ванной приклеились к двери, как листик банный, и ждут, пока отключится вода. И в тот же миг они тебе несут отнюдь не полотенце или тапки, а строгие бумаги в красной папке, среди которых есть повестка в суд. Суду все ясно, он уже привык. Он постановит твердо, без нюансов, изъять твое имущество, финансы, а также вырвать грешный твой язык. Чтоб не совал его закон поправ в сокровищницу мировой культуры, беря без спросу рифмы, партитуры и прочие объекты смежных прав. Не для того поэт и музыкант и композитор, вечная им слава, творят объекты авторского права, успешно применяя свой талант. Не для того, чтоб ты спустя года бесплатно слушал радио в маршрутке. Предмет искусства — это вам не шутки, а ценные улики для суда. Услышал где-то музыку? Беги, мизинцами заткнув покрепче уши, и отрицай, что ты ее прослушал, иначе образуются долги. Концерты в телевизоре не смей просматривать с семьёю, только лично, иначе исполнение публично, и ты попал на 1 000 000 рублей. Приемник лучше подари врагам. Пусть слушают налево и направо, в конце концов их всех поймает РАО, и выйдет им немало по деньгам. С невестой в ЗАГС под музыку пошел. Отдай все деньги и ступай на зону, и РАО передаст их Мендельсону. Придет — получит, нет — и хорошо. Придумал стих? Исполнить не спеши. Хоть ты и автор, и законы в силе, но авторское общество России оставишь без положенной маржи. Зарегистрируй, денег принеси, представь заявку и дождись отметки, и прочитай домашним с табуретки в назначенную дату и часы. Велели в школе вызубрить стишок? К доске не выходи ни в коем разе. Публичным исполнением при классе юристы назовут такой урок. И за чужой стишок получишь 2 условных года по итогам дела. И в кассу РАО местного отдела уплатишь штраф за все свои слова. Сидите, дети, лучше по домам. Забудьте, дети, про кружок вокальный. Не подходите к школе музыкальной. Чужое исполнять научат там. Литературу с музыкой забыть. С правами там не ясно и не чисто. Пусть в школах учат только на юристов, а также адвокатов, может быть. Непобедимый, страшный как закон, мы в школах лишь 1 предмет оставим, об авторском, а также смежном праве. Великий, славный Божий наш закон. Семейные альбомы изучай. И твой прапрадед, как ты сам увидишь, Кирилла и Мефодия подкидыш, вдруг может оказаться невзначай. А значит, у тебя в руках права на авторские буквы алфавита. И каждый, кто напишет их открыто, обязан заплатить тебе сперва. А если родословной вовсе нет, то значит, из народа вышел родом. И все твое, что числилось народным, любая поговорка и куплет. Услышал исполнение? Звони в ближайшую районную управу и вызывай наряд в мундирах РАО, и пусть воришку в суд ведут они. Вот ты прочел поэму до конца. А кто тебе, скажи, позволил это? Губами шевелил? Гони монету! Я выступаю в качестве истца. Пошел в свой блог и сделал копипаст? «А ну-ка денег заплати нам, срао! Оно на все искусство сверху срало! Оно его и купит, и продаст!»